Комментарий к четвертому преданию. Из всех преданий это особенно удручало тех, кто искал в цикле ясности и смысла. Даже резон признает, что здесь перед нами явный, несомненный миф. Но если это миф, то что он означает? Если это миф, то не миф или и все остальные части цикла? Юпитер, где развертывается действие этого предания, видимо, является одним из тех миров, на которые будто бы можно попасть через космос. Выше уже говорилось, что наука исключает возможность существования таких миров. Если же принять гипотезу разгона, что другие миры, о которых говорится в цикле, есть не что иное, как наш множественный мир, то разве не очевидно, что мы уже должны были обнаружить мир, изображенный в предании? Конечно, некоторые миры гоблинов закрыты. Это всякому известно. Но столь же хорошо известна причина, почему они закрыты. Во всяком случае, не в силу тех обстоятельств, которые описаны в четвертом предании. Некоторые исследователи считают четвертое предание вставным, будто бы оно вовсе не из этого цикла, а целиком заимствовано. С этим выводом трудно согласиться, поскольку предание вполне вяжется с циклом и служит одной из главных осей всего действия. О персонаже этого предания Байбаки неоднократно писалось, якобы он унижает честь нашего рода. Возможно, у некоторых щепетильных читателей Байбаки впрямь вызывает брезгливость, однако он выразительно контрастирует с выведенным в предании человеком. Не человека-байбак первым осваивается с новой ситуацией, не человека-байбак первым постигает суть происходящего. И как только разум Байбака освобождается от власти человека, становится очевидно, что он ни в чем не уступает человеческому разуму. Словом, Байбак, при всех его блохах, персонаж, которому нам отнюдь не надо стыдиться. Как ни краткое четвертое предание, оно, пожалуй, дает читателю больше, чем остальные части цикла. Несомненно, это предание заслуживает того, чтобы его читали вдумчиво, не торопясь.